20 лет спустя. Бонус. Мунвэй медленно шла по сосновой аллее. Отзвенел очередной последний звонок, и еще десяток жеребят разойдется кто куда, лишь изредка навещая свою уже немолодую, но все еще полную сил учительницу. За 20 лет школу расширили и перестроили, и кроме них с Чедели там теперь работало еще 3 новых преподавателя. Возле дома кобылка заглянула в почтовый ящик. «Надо же! Письмо!» – обрадовалась она и проворчала. В кои-то веки вспомнил родителей. Ворчала Мунвэй напрасно. Малыш Шифти писал ей почти каждую неделю, но родителям всегда же хочется большего. Впрочем, и малышом Шифт давно уже не был. Он 3 года как учился в Контрлотской академии искусств, возвращаясь в Понивиль лишь на каникулах. Младшие дочки сейчас гостили у бабушки, по отцовской линии, естественно, поэтому письма сейчас оставались единственной отрадой матери. Мунвэй торопливо вбежала в гостиную, бросила корзинку с покупками в угол и в нетерпении стала распечатывать конверт. «Дорогие папа и мама, у меня все хорошо, сессию закрыл на отлично. Я прошел пробы на роль Чейнджлинга Стража в постановке «Осада Контрлота». Роль, конечно, не главная, но вот у меня даже своя реплика есть. Репетировать начну через месяц, поэтому я собираюсь приехать к вам 25 числа погостить на пару недель. Еще я познакомился с замечательной кобылкой. У нас с ней все хорошо, и я собираюсь ее привести с собой для знакомства. Ваш сын Шифт». 25-го? Мунвэй глянула на календарь. Сегодня? Судя по штемпелю, письмо отправили 2 недели назад, но с тех пор, как заведующей почтой назначили Ди Циду, подобные задержки корреспонденции стали обычным делом. Кобылка вскочила, не зная, за что в первую очередь взяться. То ли срочно мыть пол, то ли готовить ужин, то ли бежать за тортом для встречи молодых. В прихожей скрипнула дверь, и она ринулась в коридор. К счастью, это оказался ее муж, вернувшийся пораньше с работы. Ознакомив супруга с посланием, Мунвэй отправила его в магазин, а сама взялась в срочном порядке строгать салат. Не хотелось ударить мордочкой в грязь перед будущей невесткой. В порыве энтузиазма хозяйка в рекордные сроки привела дом в порядок, успев приготовить ужин, вымыть пол с окнами и даже постричь газон. Со станции донесся свист паровоза, и Мунвэй напряглась. Сын уже вот-вот должен был появиться. А что, если он не рассказал своей подруге, кто его мать? Промелькнула мысль. Вот кобылка-то испугается. Не переживай так, успокаивающе произнес Твадлер. Надо же ему когда-то начинать и кобылками интересоваться. Знаю я этих замечательных кобылок, проворчала в ответ его жена, подсознательно уверенная, что вряд ли на свете найдется пони, достойный ее сына. Пойди лучше на улице покарауль. Идут! Просигналил Твадлер с порога. Мунвэй было напряглась, но при виде сына ее мордочка расплылась в улыбке. Малыш вырос и превратился в статного жеребца с серой гривой и шерсткой стального отлива. 100% пони. В его внешности не было ничего, что бы могло выдать его необычное происхождение. Наследственность матери проявилась в нем лишь в юности, когда Шифт обнаружил свой особый талант. При желании он мог принимать облик Чейнджлинга, чем частенько пугал непосвященных. Взгляд матери переместился на его спутницу, бурую пегасочку с милыми фиалковыми глазами. И тут Мунвэй будто взбесилась. С воплем «Ах ты тварь!» она подскочила до потолка и, хищно оскалившись, бросилась на кобылку. Очевидно, сын ожидал подобной реакции. Бросившись на перерез, он обнял мать за шею, не давая приблизиться к своей подруге. «Пусти! Сейчас я ей крылышки пообрываю!» брыкалась гостеприимная хозяйка дома. «Успокойся, мам, сейчас я все объясню», пытался утихомирить ее сын. «Успокоиться? Это Чейнджлинг!» «Я знаю, мам». «Что?» Мунвэй удивленно притихла. «Знаю, ты меня еще в жеребячестве научила их распознавать», подтвердил сынок. Сперва испугавшись, подруга Шифта расслабилась и улыбнулась. Чужая оболочка исчезла, и перед ними встала почти точная копия Мунвэй. Конечно, цвет ее хитиновых пластин оказался светлее, да и еле заметный рисунок на панцире вился по-другому, но с точки зрения пони различить их казалось непросто. «Прошу прощения, Шифт хотел устроить сюрприз», — произнесла гостья. «Меня зовут Найтран». Мунвэй еще раз внимательно осмотрела сына и гостью. Похоже, им удалось достигнуть той же эмоциональной гармонии, что установилось у нее с Твадлером. «Но...» «Хм...» — мать помотала головой. «Разве ты не знаешь, сколько с ними сколько с нами проблем. Знаю, мам, я все знаю по твоим рассказам, поэтому нам проще оказалось их преодолеть. Но почему Чейнджлинг? Говорят, сыновья часто ищут себе подруг, похожих на их мать. Рассмеявшись, заметил Твадлер. Ладно, Найтран, прости, что я тебя так встретила, усмехнулась Мунвей. И не допусти моей ошибки. Какой ошибки? Насторожилась подружка сына. Не забудь послать матери приглашение на свадьбу, а то она обидится. Конец.